Глава 8. В этих трех изображениях смерти, превосходной со всею возможную, доступную человеческому уму, точностью, соблюдены все те оттенки и различия, из которых одни зависят от рода болезни или вообще поражения организма, а другие — от характера самого умирающего и от идеалов, которыми он жил. Проскухин ничем не болен, смерть его внезапная, в тревоге и смятении битвы. У него, конечно, есть постоянная мысль о смерти, потому что кругом его бьют людей, но нет никакой подготовки чувств к разлуке с жизнью. Проскухин, к тому же, вовсе не идеален ни в каком смысле. Он и не религиозен, не православен по чувствам, как другой офицер Михайлов, описанный графом Толстым в том же очерке. Михайлов, ушибленный до крови в голову камнем, думает, что он убит, и восклицает мысленно: «Господи, прими дух мой!» Проскухин, напротив того, воображает, что он только контужен и о Боге и душе своей вовсе не вспоминает. Можно вообразить приблизительную удачу смятение мыслей и чувств во время сражения у дюжинного человека, не труса, но и не особенно храброго и никакого высокого идеала в душе своей не носящего. Это можно испытать в часы военных опасностей, совершенно независимо от того, чем для нас кончится сражение – смертью ли, раной ли, или благополучно. Но мы решительно не знаем, что чувствует и думает человек, переходя эту неуловимую черту, которая зовется смертью. Изобразить смену чувств и мыслей у раненого или контуженного человека есть художественная смелость. Изобразить же посмертное состояние души есть уже не смелость, а бессильная претензия и больше ничего. Я потому и нахожу, например, что в изображении последних дней и минут князя Андрея не только поэзии, но и правды больше, чем в смерти Проскухина и Ивана Ильича, что в этих последних двух смертях граф Толстой решительнее позволяет себе заглядывать за страшную и таинственную завесу, отделяющую жизнь земную от загробной. А в описании кончины князя Андрея он очень искусно избегает этого. Проскухин убит, не видит, не слышит и так далее. У Ивана Ильича, напротив того, в самые последние минуты и страха никакого не было потому, что и смерти не было. Вместо смерти был свет. «Кончена смерть», — сказал он себе. «Ее нет больше». Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер. Конечно, такой изворот в художественном смысле несравненно умнее, глубже и тоньше, чем решительное уверение, что Проскухин ничего не думал и не видел. Здесь, в изображении последних минут Ивана Ильича, художник искусно оставляет читателя в недоумении, что такое этот свет и тому подобное. Быть может, это затемненное сознание, нечто вроде полубреда. И, быть может, это предчувствие иной, несравненно более ясной личной жизни, чем эта жизнь духа, еще связанная земною, известную нам плотью. Не надо забывать при этом суждении, что между севастопольскими очерками и смертью Ивана Ильича прошло для графа Толстого целых 30 лет умственной работы и разнородного житейского опыта. И тогда будет понятно, что в последней повести он постарался избежать своей прежней грубой решительности. Иван Ильич просто умер, и только. Это лучше с точки зрения научной точности. Мы не имеем никакого рационального права утверждать, что душа не бессмертна, и что после того онемение, оцепенение и охлаждение тела, которое мы зовем смертью, душа тоже ничего не чувствует. И прибавим даже, что чем мы строже будем относиться к научной точности, тем менее мы будем иметь рационального права отвергать то, чего мы не знаем по опыту. Здесь, именно здесь, по вопросу о посмертном состоянии человека, и вера, и метафизические склонности наши вступают в полные права. Незнанием точной науки в этом случае очищено поле не только для сердечных верований, но и для философических предпочтений. Боль сердца нашего и его жажда бессмертия приобретают на этом поле, очищенном и уступленном добросовестную, феноменальную наукой, рациональные права. Разум мой, нигде с этой феноменальной наукой на этом пути не сталкиваясь, имеет, так сказать, разумное право следовать указаниям чувства, которое так нередко бывает лишь правдивое предчувствие будущей рассудочной истины. Итак, в этом смысле полунаучной или даже и совсем научной точности самая смерть Ивана Ильича лучше, вернее смерти Проскухина. Умер и только. Но все-таки этот черный мешок и этот свет наяву опять нечто вроде бессильной попытки. Несравненно лучше взялся за дело граф Толстой в описании медленного и почти безболезненного умирания князя Андрея. Я сказал, что тут и правды, и поэзии больше, чем в смертях Ивана Ильича и Проскухина. Прежде скажу о правде или о точности. Я сказал, что хорошо, что, изображая самые последние минуты Ивана Ильича, автор оставил нас в недоумении, какой он свет на мгновение увидал и в каком состоянии был в эти минуты ум умирающего, в полусознании или полубреде, что это лучше, чем решительное и грубое определение посмертного состояния Проскухина. Но все-таки это состояние недоумения моего для меня гораздо хуже, чем то несравненно более ясное впечатление, которое оставляет во мне картина последних часов и минут князя Андрея. Здесь тоже сказано просто, коротко и ясно. Когда происходили последние содрогания тела, оставленного духом, княжна Марья и Наташа были тут. «Кончилось», — сказала княжна Марья. «Куда он ушел? Где он теперь?» «Прекрасно, и больше ничего нам не нужно. Подготовленные предсмертными подробностями и прекрасную картину медленного изнурения и душевного просветления Андрея мы вполне удовлетворены тем, что автор в самую последнюю минуту ограничился наиболее естественным приемом. Он поставил себя в эту минуту на место Наташи и княжны Марьи, а не на место самого умирающего или умершего. Так-то оно вернее». И относительно предшествующего самым последним минутам состояния князя Андрея, надо тоже сказать, что граф Толстой, изображая свои собственные страшные мысли о смерти, оно ломится в дверь, в виде сновидения Андрея в полузабытии прямее, чем в изображении какого-то черного мешка и какого-то света, удовлетворяет требованиям психического реализма. Князь Андрей спит или полуспит и полубредит, он во сне видит, что он умер, и просыпается. Это правдоподобно и содержит вместе с тем далекий и глубокий намек на нечто мистическое, на пробуждение вечной души после телесной смерти. В необычайной поэтичности изображения последних дней жизни и тихой трогательной кончины Андрея Болконского также множество правды и психологической, и медицинской. Обе правдивости станут еще яснее, если опять сравнить эту смерть со смертью Ивана Ильича. Впрочем, здесь я, сравнивая обе эти смерти, ни одной только работе и ни одному только творчеству хочу отдать предпочтение пред другой работой или творчеством, а самому князю Андрею пред Иваном Ильичом. Работа или творчество, за указанным прежде исключением мешка и света, одинаково прекрасны в обоих случаях. Но сам Иван Ильич – это один из ничтожных героев графа Толстого. Андрей же Болконский – самый поэтический из всех героев. Ивана Ильича сам автор жалеет только как страдальца, но он презирает его характер, его жизнь, его идеалы. Князя Болконского он любит. Он, видимо, восхищается им, не скрывая его недостатков. Князь Андрей умирает тихо, на руках двух любимых и любящих его женщин. Умирает медленно от глубокой и обширной раны, полученной в мировой битве под великим и славным Бородиным. Иван Ильич кончается тоже довольно медленно, но жестоко и ужасно во всех отношениях. И здесь, как я говорил уже, сохранена автором строгая медицинская и нравственная правда. Многие хронические страдания брюшных органов причиняют жесточайшие боли. Мне кажется, что граф Толстой хотел указать на образование внутреннего нарыва, когда он упомянул о внезапно начавшейся под конец стреляющей и винтящей жестокой боли. Это не наружное нагноение огнестрельной и открытой раны. Это совсем иной процесс, истинно ужасный. Видал я и сам таких умирающих. Нравственное состояние Ивана Ильича тоже истекает и из рода болезни, и из собственного характера его. Его озлобление на людей, его непримиримость, его бешеный ропот на Бога, о котором он вообще, видимо, вовсе и не думает, а вспоминает о нем на минуту лишь для того, чтобы и его укорить за свои страдания. Все это естественно. Этот человек никогда не искал ничего высшего, идеального, ни в религии, ни в любви к женщине, ни в области мысли для мысли, ни даже в политике. Доволен он был на земле сравнительно малым, средним, во всем. доволен не вследствие победы смирения и страха Божия над гордым умом, над страстным сердцем, над могучей фантазией, как бывает нередко доволен и средним, и малым, и даже горестным и низким человек, богатый дарами природы, под долгим давлением аскетических идеалов и религиозных чувств. Нет, Иван Ильич был, как многие, просто-напросто доволен своей буржуазностью. Он не думал ни о чем высоком, страшном, широком, чудовищном, идеальном. И событие страшное, высокое, чудовищное в своем роде, смерть бессмысленная, неожиданная, неотвратимая, и по самой причине своей, к легкому ушибу, в высшей степени обидная, захватило его врасплох. В загробную жизнь он, видимо, не верит, хотя и причастился кое-как по предложению жены. Ибо кто верит в эту жизнь, тот об ней часто и здоровый думает, заставляет себя даже нередко насильно думать о ней, и причаститься очень рад и здоровый. Больной Иван Ильич, к несчастью его, ни в чем не симпатичен. В одном только всякий может, и даже, пожалуй, что и должен ему сочувствовать, это в его досаде на притворство и ложь окружающих, из которых никто, кроме мужика Герасима, не умеет ему прямо сказать: «Да, ты умираешь, готовься». Эта отвратительная деликатность, в высшей степени унижающая наше достоинство каким-то воображением, что больному горькая правда непременно отравит последние его дни и часы, не знаю, когда и кем введена в обычай. Верно одно то, что этот малодушный обычай доказывает глубину безверия в среде нашего по-дурацки просвещенного большинства. Человек сам верующий, напротив того, побоится не сказать умирающему, что он должен умереть. Он помнит изречение: «В чем застану, в том и сужу». И как ни жалко и не больно будет огорчить близкого страдальца, он подавит в себе эту жалость. Он сочтет обязанностью своею, хоть усилением страха, подвинуть его к покаянию и серьезному богомыслию. В монастырях, в этих спасительных хранилищах христианских преданий, никогда не стесняются говорить людям заранее прямо, что их ожидает смерть. Но в той буржуазно-деловой, душевно опустошенной среде, в которой вращался Иван Ильич, среде, увы, слишком нам знакомой, не позволяется с христианским мужеством приготовлять людей к смерти. Негодуя на это, Иван Ильич был прав, хоть и это правдивое негодование у него происходило тоже не от обладания высшим каким-нибудь идеалом, которым обладает и мужик Герасим, все помирать будем, а просто от раздражения на всех и на все. Смерть Ивана Ильича – это отвратительная и верно изображенная проза смерти человека прозаического и дюжинного. Смерть князя Андрея – это также, с не меньшую правдой изображенная поэтическая кончина человека, еще и в здоровом состоянии, идеально всегда настроенного. «Князя Андрея, – я сказал, – граф Толстой любит и даже как будто восхищается им. Выше, полнее, идеальнее князя Андрея граф Толстой не изображал никого. Я не говорю, что он его идеализировал, ничуть. Я говорю, что Балконский сам у него вышел идеальным. Это правдиво, глубоко и необычайно тонко изображенный идеалист, характера твердого и энергического. Он выше всех других главных молодых героев и в «Войне и мире», и в «Карениной». Николай Ростов просто хороший человек. Он не умен. У него сильные убеждения сердца, но нет уже никаких стремлений ума. Благородный и мыслящий Пьер безобразен своей тучностью и неловкостью. Он смешон, он бесхарактерен, и самое бесстрашие его наполовину происходит от задумчивости и рассеянности. Левин умом такой же идеалист и искатель, как князь Андрей, но гораздо бестолковее его. Он, к тому же, не имеет его внешней тонкости, ловкости, красоты, физического изящества и вообще как-то грубее, нескладнее его, менее во всецелости своей поэтичен. Вронский поэтичен по внешности. Он пред князем Андреем имеет даже одно преимущество, очень в наш век важное. Он гораздо здоровее его и духом, и телом, покойнее, тверже, ровнее. Но он тупее Балконского. Он несравненно больше его. Терра-тер. Вронский поэтичен только со стороны, объективно поэтичен. Субъективно, умом своим, он не слишком идеален. Если он идеалист в сердечных чувствах своих, то это не столько по натуре, сколько благодаря тонкому воспитанию и рыцарскому духу, еще не угасшему в среде нашей военной знати. Ограничив с этой стороны силы Вронского и без того богатые, автор обнаружил этим приемом своим великий художественный такт и удивительное чувство меры. Решившись придать столь сильному характеру Вронского еще и ум Левина или князя Андрея, надо было бы писать и роман уже совсем иной. Пришлось бы изображать роман из молодости великого, гениального человека, который подавлял бы своими душевными силами все окружающее. И неудобно было бы вести вровень с его историей скромную, помещичью и моральную историю Левина. И так как есть, на половине Левина и Китти все-таки немножко поскучнее, чем на половине Анны и Вронского. Итак, даже и Вронский в совокупности своих качеств, приключений и своих наклонностей и стремлений менее поэтичен, чем князь Андрей. Придерживаясь прежней терминологии, можно сказать, что идеальность и поэтичность Балконского и объективна, и субъективна. То есть и нам, читателям, и Наташе, и Пьеру он представляется красивым, очень храбрым, очень умным, тонким, образованным, деловым, благородным и любящим все прекрасное. И гордость и честолюбие его, и некоторые капризы его, и даже сухость с женой столь скучную – все это нравится нам. И собственный внутренний мир его исполнен идеальных и высоких стремлений к серьезной дружбе, к романтической любви, к патриотизму, к честной, заслуженной славе и даже к религиозному мистицизму, который, к сожалению, не успел только принять более определенной и ясной догматической формы. Вот каков князь Андрей у Толстого. Перебирая мысленно всех лучших героев нашей литературы со времен Онегина и до Троекурова, у Маркевича, включительно, вспоминая Печорина, Рудина и так далее, нельзя не прийти к тому выводу, что по совокупности и изящных, и высоких свойств князь Андрей, принимаемый как живой, действительный человек и без отношения к эпохе, выше и полнее их всех. За исключением разве физической силы и здорового духа, как я уже упоминал. Ибо с этой стороны Вронский и Троекуров превосходят его. И вот этот человек, исполненный надежд и дарований, ранен смертельно в страшной битве за родину. И он медленно и кротко умирает на руках преданной сестры и недавно еще так страстно любимой им Наташи. Поэтичнее этой смерти придумать невозможно. И вся эта поэзия сплошь не что иное, как истинная правда жизни. Ни одной фальшивой ноты, ни одной натяжки, ни тени преувеличения или того, что зовут ходульностью. Князь Андрей должен был так идеально умирать. Но граф Толстой реалист. Он помнит, что как бы ни был идеален в предсмертных помыслах своих человек, чистота и постоянство таких помыслов зависят много и от рода болезни, от которой он умирает. Князь Андрей умирает, изнуряемый медленно наружным нагноением. Быть может, у него несколько были повреждены и кишки. Служа военным врачом во время Крымской войны, я видел сам, как большую частью тихо и мирно гасли люди и от обширных нагноений, и от хронического поражения кишок. Равнодушие, какая-то отрешенность от всего окружающего. Так угасает и князь Андрей, думая о мировой любви, о смерти и о Боге, так, по крайней мере, как он Бога мог понимать при своем филантропическом пантеизме. Правда, хотелось бы, очень хотелось бы на этом светло-голубом, небесном и бесконечном фоне его слишком общих мечтаний начертать твердые и ясные контуры догматического христианства. Больно, что их нет, этих начертаний на слишком бледной и безбрежной лазури его внутреннего мира. Очень больно, что нет у нас уже возможности помочь перерождению этого гуманного и туманного пантеизма в тот твердый и архитектурный спиритуализм, который составляет отличительный характер настоящего церковного христианства. Приятно, что к этой кончине живота можно приложить почти все трогательные эпитеты церковного моления. И мирная кончина, и безболезненная, и, конечно уж, не постыдная, а честная и славная. Но очень обидно, что главного из этих эпитетов, кончина живота христианская, произнести нельзя. Конечно, жаль, и больно, и обидно. Но и самое сожаление этого рода доказывает только, до чего Толстой может стать иногда властителем наших дум, и до чего в хорошем смысле реально у него самые идеальные его лица. По православному чувству нам невозможно, даже и при всей доброй воле, сочувствовать своевольным и бесформенным верованиям князя Андрея, но в то же время невозможно нам его самого не любить. Невозможно и не наслаждаться гением автора, благоговея богомольно перед святыней красоты. Подобного, равного этому описанию смерти князя Болконского, и в том же роде мы не найдем ничего ни в Анне Карениной, ни в каком-либо другом из сочинений графа Толстого. Нет у него другого описания смерти, равного этому по высоте поэзии. В Карениной есть две смерти – смерть Николая Левина от чахотки и самоубийство Анны. Неудачное посягновение Вронского на свою жизнь ограничилось лишь обмороком от кровотечения, и потому о нем здесь не нужна и речь. Рассказ о смерти Николая Левина может считаться безукоризненно точным, как образец наблюдения чисто внешнего над умирающим известного рода. На смерть чахоточного это все очень похоже. Все наблюдение ведется от лица Константина Левина, и в душу самого Николая Левина автор на этот раз не проникает. Как художественный прием это очень похвально в данном случае. Анализом внутренним Толстой занимался уже много в других случаях. И читатель это могло бы наконец утомить. Тем легче, что сам-то Николай Левин, сколько ни жалей, его любящий его с детства брат, нам-то все-таки не особенно интересен. Это один из тех несносных, неисправимых и потерянных, чаще всего по собственной вине, русских людей, которых в наше время так много, и к которым относиться терпеливо, и то до известного предела, можно только по наивысшему чувству христианской любви. Но нравится, кому же они могут? Рассказ о смерти Николая Левина безукоризненно точен, но поэзии ни в самом Николае, ни в картине его кончины нет никакой. Что касается донасильственной и внезапной смерти Анны, то тут и речи, конечно, не могло быть о процессе умирания, собственно. Долгая и подробная речь идет лишь о тех размышлениях и чувствах, последовательность которых привела, наконец, героиню к последнему решению. И эта последовательность, как я уже говорил, выдержана до изумительного совершенства, но вся точность эта, по-моему, испорчена заключительными словами, когда Анна уже потащила за спину колесо вагона. И свеча, при которой она читала, исполненную тревог, обманов и зла, книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла. Что такое эти слова? Это свеча и так далее. Красивое иносказание, больше ничего. Ловкий оборот для прикрытия полного незнания и непонимания действительности в такую минуту. Какая свеча? Как это она ярче вспыхнула и затрещала? И в каком смысле навсегда потухла? Вникнув хоть немного в самое дело, снявши поэтическую оболочку красивых слов, ничего и вообразить здесь нельзя. Обман этих последних слов нельзя назвать даже и возвышающим нас. Ведь в словах «свеча навсегда потухла» заключается прямой намек на отрицание личного бессмертия. Ибо не только человек, всем сердцем верующий в бессмертие души, но и тот, кто только допускает в уме возможность этого бессмертия, не может никак вообразить, что после смерти стало темнее, стало ничего не видно. Напротив того, независимо даже от безусловного подчинения нашего догматическим указаниям христианства, одним разумом такой человек, признающий бессмертие души, должен неизбежно дойти до предположения, что мы после смерти видим и понимаем все несравненно яснее и неизмеримо шире прежнего. Что-нибудь одно из двух. Или нет бессмертия, и тогда, конечно, все мрак и нирвана. Или есть бессмертие, и тогда душа освобождается от стесняющих ее уз земной плоти. Другими словами, видит, слышит и понимает все лучше и яснее. В какой мере видит яснее, в каких отношениях понимает лучше, мы не знаем. Но во всяком случае предполагать, что душа видит хуже и понимает темнее после смерти, мы никак не можем. Такое предположение разума о более ясном посмертном понимании ничуть не противоречит и учению церкви о загробных наградах и наказаниях, о вечном блаженстве и вечных муках. Ибо и блаженствовать в высшей степени нельзя без высшего самосознания. И мучение, чтобы достичь наисильнейшей степени, должно быть вполне сознательным. А если так, то какое же возвышение духа мы найдем в обмане тех лишних, хоть с виду и поэтических слов, свеча и так далее? которыми автор прикрыл ловко и красиво что-то, неверие ли свое или непоследовательность своей мысли, не знаю. И без того все так дурно в жизни, не только по мнению Анны, доведенной своей страстью до отчаяния, но, видимо, и по слишком уж строгому мнению автора. И вдруг и там или нет вовсе ничего, или есть, но гораздо темнее. Итак, в этих словах «свечка», «мрак» нет ни строгой точности, ни настоящей поэзии. Настоящую поэзию не сорвешь с явления, как одежду или маску. Она есть сущность прекрасного явления. Когда граф Толстой от своего лица нарисовал нам страшный сон князя Андрея, когда оно, смерть, ломилось в припертую дверь, эту поэзию и трогательную, и ужасную, насильно, так сказать, не оторвешь от самого дела. Это оно страшно и загадочно, как сама смерть, и фантастично, как сновидение. Здесь и поэзия, и точность, и реальность, и возвышенность. Свечка Анны — это мешок, и свет Ивана Ильича наяву. Это что-то вроде неясной, не особенно счастливой аллегории. Она всегда потухла, это то же, что в смерти Проскухина. Ничего не видел, не слышал и так далее. Почем граф Толстой это знает? Он из мертвых не воскресал и с нами после воскресения своего не видался. Верить же ему, например, так, как верят люди папе или Вселенскому собору или духовному старцу, мы ведь ничуть ни разумом, ни сердцем не обязаны. Вот еще, между прочим, почему я, говоря о смерти князя Андрея, сказал, что и Ванне Карениной ничего равного этим страницам нет. В описании смерти Николая Левина много правды, но мало поэзии. В изображении последней минуты Анны нет твердой правды. И поэзия последних слов – поэзия обманная. Это именно то, что зовется риторикой. Красивая фраза без определенного и живого содержания. В изображении смерти князя Андрея есть все. В главах вступительных моих я говорил, что вообще поэзии и грандиозности в «Войне и мире» гораздо больше, чем в Карениной. Эта мысль моя приложима как нельзя лучше и к этому частному вопросу. Как и где лучше изображена смерть в романах Толстого? Все изображения смертей и предсмертных минут в «Войне и мире» в своем роде превосходны и верны действительности вообще, с их внешней стороны особенно. Такова мгновенная смерть Пети Ростова в пылу боевого одушевления. Такова и простая, православная, почтенная и кроткая, хотя и довольно обыкновенная кончина доброго старика графа Ростова. Очень хороша была бы и смерть старого князя Болконского, пораженного апоплексией от того, что Бонапарт осмелился прийти в Россию, если бы не случилось тут автору погнаться еще раз за тем несносным звукоподражанием, от которого в Карениной он, слава богу, совсем отказался. Например, «Го-го-бои», — говорит умирающий старик. Это, извольте верить, значит, душа болит, и дочь догадывается. Это «го-го», конечно, настолько же неуместно и претенциозно, как и намерение уверить нас, что после смерти все темно. Но оно вдобавок еще и ужасно нескладно и без надобности какофонично. Но сама по себе апоплексия надменного патриота екатерининских времен от изумления и гнева, что французы какие-то осмелились вступить даже в Смоленскую губернию, это и верно, и возвышенно. Даже смерть от родов молодой жены князя Андрея изображена у автора с особого рода высоким трагизмом, в жизни весьма нередким. Сама по себе эта молодая женщина не располагает к себе сердце читателя, так как муж ее, напротив того, почти с первого появления своего становится любимцем нашим, и сочувствие наше к нему все растет и растет, то княгиня Лиза возбуждает у нас некоторое нерасположение к себе уже тем одним, что она не понимает мужа и во всем как бы помеха ему. Характер ее какой-то средний и ничтожный. Она ниже всех других молодых женщин «Войны и мира». Лживая, порочная и грубая сердцем Элен Безухова, и та, по крайней мере, крупнее ее во всем. Она беспрестанно возмущает нравственное чувство читателя. Княгиня Лиза даже и этого рода сильного впечатления не производит. Мы только тяготимся ею из участия к ее даровитому мужу. И вот эта дюжинная, но красивая и вовсе не злая, а только пустая женщина гибнет неожиданно, исчезает мгновенно со сцены жизненной, произведя на свет ребенка от того самого мужа, которому она так надоела. Никто не винит, конечно, князя Андрея, но всякий понимает, как ему было больно и даже совестно, когда он видел этот жалобно раскрытый ротик, который точно будто хотел сказать: «За что вы это со мной сделали?» И этот тоже неожиданный приезд мужа с войны, мужа, который сам был так долго при смерти от раны. Этот роковой зимний вечер в богатом княжеском имении. Да, это истинный трагизм. Это поэзия жизненной правды. Не могу воздержаться еще, чтоб не напомнить здесь и об Анатоле Курагине. Его смерть не описана, мы только знаем, что он умер, вероятно, от последствий ампутации. Но мы вместе с Болконским видим этого глуповатого красавца и бесстыдного по весу, рыдающим, как дитя, на ампутационном столе после Бородина, где и он, не хуже других, бился за родину. И вместе с князем Андреем не только прощаем ему, но даже любим его, жалеем всем сердцем в эту великую минуту. Да, смертей много в войне и мире, и все они изображены, и разнообразно, и превосходно. Этого рода возвышенного гораздо меньше в Карениной. Что касается до другого вопроса, до вопроса большей, по моему мнению, органической связности душевного анализа с развитием самого действия Вани Карениной, то об этом надо говорить еще раз особо, сверх того, что я сказал выше.